В комнате, куда она попала, было почти темно. На окнах задернуты плотные шторы, свет не горел. В глубине помещения в кресле угадывалась человеческая фигура. «Галь, это ты, что ли?» — недоумевая спросила Надежда и вгляделась в эту фигуру. «Я?» — ответил голос из темноты, впрочем, в этом голосе не было уверенности. «Что вообще здесь происходит? Чего ты в темноте сидишь, никого к себе не пускаешь?» Протянул голос из темноты. «Ты меня не видела. Увидишь, больше не будешь спрашивать». Щелкнул выключатель, и на столе вспыхнула настольная лампа под розовым абажуром. В ее неярком свете Надежда Николаевна увидела в кресле свою подругу. Впрочем, узнать Галину было трудно. Лицо ее было перекошено, как будто Галка чего-то жутко испугалась. Глаза, обычно довольно большие и выразительные, превратились в узенькие заплывшие щелочки. Под глазами образовались огромные темные мешки. Губы ужасно распухли, да к тому же рот искривился. Кроме того, все лицо было жуткого багрово-синего цвета, как будто представляло собой сплошной кровоподтек. «Боже мой!» — Надежда Николаевна не смогла сдержать удивленный вопль. «Что с тобой сделали?» «Ага!» — в голосе Галины, как ни странно, прозвучало торжество. «Теперь ты больше не спрашиваешь, почему я сижу в темноте и не выхожу из своего номера». «Извини!» — пробормотала Надежда виновата. «Я не хотела тебя обидеть, само вырвалась». «Извиняю», — небрежно отмахнулась Галина. «Видела женщину на ресепшн? С косой вокруг головы. Она самая, Аней зовут. Так вот, когда она меня увидела, вообще в обморок упала». На этот раз Надежда промолчала. Она боялась опять ляпнуть что-нибудь бестактное, поэтому Галина заговорила сама. «Ну что стоишь, располагайся, и можешь не произносить никаких воспитательных слов. Сама себя ругаю последними словами, но, понимаешь, как стала я с Игорем ходить повсюду на тусовки, там бабы кругом молодые, красивые, некоторые меня старше, а выглядят. Думаю, чем же я хуже? А они косятся, смотрят так пренебрежительно, как на букашку какую-то или на вошь. Да наплевать на них! Ну да, тебе легко говорить, ты человек не публичный», — протянула Галка с совершенно непередаваемым выражением, так что Надежда Николаевна порадовалась, что в комнате темно, иначе Галка заметила бы гримасу и обиделась. «Как тебя угораздило?» — спросила она. «Врачи напортачили?» «Да нет, доктор очень хороший, Иван Петрович, опытный. Просто это у моего организма такая особенность. Аллергия на некоторые препараты, а без них все очень долго заживает. Ужас какой!» — Надежда решила не щадить Галку. «Это же надо самой на такое решиться». «Но я же не знала», — возразила подруга. «И потом... Иван Петрович говорит, что все пройдет, только нужно время. Главное, чтобы Игорь не узнал. Если он меня такую увидит, я повешусь». Надежда промолчала. Она раздвинула занавески, открыла форточку и взялась распаковывать чемодан. «Ты надолго, Надя?» — спросила Галка после того, как смазала лицо какой-то мазью и накапала в глаза капель. «Послезавтра хочу уехать», — призналась Надежда. «Вот выясню, как у тебя дела, пообщаемся, поболтаем, да я и двину до дому. Там Саша один работает, много устает». Тут Надежда подумала не кстати, что муж не слишком расстроился, узнав о ее отъезде, предвкушая, очевидно, тихие вечера в компании кота. «А можно еще друга пригласить, в шахматы поиграть в тишине и покое. Можно за столом газету читать, пить крепкий кофе. Да мало ли еще вещей, которые не разрешает делать жена». «Вот и я тут застряла», — всхлипнула Галка. «А Игореша там совсем один». «Не реви», — строго сказала Надежда. «Делать нечего, нужно ждать улучшения. Что уж теперь, после драки-то кулаками махать, нужно взбодриться». «Какая уж тут бодрость», — Галка совсем сникла. «Так что, ты тут так и сидишь безвылазно в своем номере?» — ужаснулась Надежда. «Да нет», — вздохнула Галя. «Иван Петрович мне велел гулять, дышать свежим воздухом. Иначе, — сказал, — это безобразие очень долго не заживет. Так что я выхожу, но только когда совсем стемнеет, когда меня никто не увидит. Может, раз уж ты приехала, погуляем вместе? А то знаешь, как надоело бродить в одиночестве, как тень отца Гамлета. Случайные прохожие шарахаются». «Ну, давай», — согласилась Надежда, — «я тоже с удовольствием прогуляюсь». Ей, конечно, хотелось отдохнуть после дороги, но она решила, что дружба прежде всего, и раз уж приехала в это захолустье, то надо поддержать подругу. «Но сейчас еще слишком светло», — проговорила Галина, раздвинув шторы и выглянув в окно. «А пока, извини, ты не могла бы сходить в аптеку? Мне очень нужен спрей для маскировки синяков. Вот тут записано его название». Она протянула Надежде смятый листочек с неразборчивыми каракулями. «Почему это у врачей всегда такой плохой почерк?» — вздохнула Надежда. «Ну так что, сходишь или так и будешь в листок пялиться?» У Галки от стресса и сидения в четырех стенах явно испортился характер. «А зачем я сюда приехала?» — огрызнулась Надежда, которую кольнула вдруг нехорошее предчувствие. Но она отнесла его за счет дорожной усталости и отправилась в аптеку. Аптеку Надежда нашла без проблем. Она располагалась на первом этаже типовой бетонной пятиэтажки. Внутри было пусто, только парень с бритым затылком, лениво облокотившись о прилавок, болтал с молодой румяной девушкой-фармацевтом на налитой фигуре, которой едва сходился форменный белый халат. «Ты это зря насчет Верки», — говорил парень, растягивая слова. «Если тебе что сказали, так это брехня». «Ну да, брехня», — недоверчиво отвечала девица. «Я сама вас видела. Ты ее у выхода тискал». «Да ничего я ее не тискал. Там просто тесно было». «Ты че, Лариска, ты же ее видела. Разве это мой кадр?» «Да она же страшнее Фредди Крюгера. Я такую не то что тискать. Мне с ней одним воздухом дышать. И то неинтересно». «Девушка», — нетерпеливо проговорила Надежда, протягивая через плечо парня бумажку с названием лекарства. «У вас есть такой спрей? Это от ушибов». «Тетя!» — парень обернулся и неприязненно оглядел Надежду. «Ты что, не видишь, мы разговариваем?» «Ну, вы можете разговаривать в свободное время, а сейчас ваша подруга на работе». «Ты откуда такая деловая взялась?» — процедил парень и сплюнул на пол. «Чё-то я тебя раньше не видел в наших местах». «А что, аптека только для местных?» — сухо осведомилась Надежда. «И, кстати, молодой человек, вам никогда не говорили, что с незнакомыми людьми принято разговаривать на «вы»?» «Понаехали тут!» — парень из-под лобья уставился на Надежду, но все же отступил на полшага, пропустив ее к прилавку. «Девушка», — Надежда Николаевна снова обратилась к фармацевту, — «как насчет этого спрея?» «Нет у нас никакого спрея», — ответила девица неприязненно. «Но вы даже не взглянули на рецепт», — возмутилась Надежда. «Все, что надо, я видела», — огрызнулась девица. «И нечего тут свои порядки устанавливать». «А начальник у вас есть?» — сухо осведомилась Надежда Николаевна. «Есть! Да далеко лезть!» — отрезала девица. «Вот, хотите, есть новое средство от геморроя. Вам пригодится». Надежда Николаевна была женщина смелая и решительная. И если ее разозлить, могла держаться твердо и постоять за себя умело. Но в данном случае она ужасно устала после тяжелой дороги и не хотелось в незнакомом месте ввязываться в скандал. Тут их еще двое. Надежда возмущенно фыркнула, развернулась и направилась к выходу. За спиной она услышала приглушенный издевательский смех сладкой парочки. К счастью, рядом с пансионатом она увидела круглосуточный магазин, в котором был аптечный киоск, где толковая продавщица средних лет нашла ей нужный спрей. Вместо Ани за стойкой сидела курносая, веснушчатая девушка. Она углубилась в глянцевый яркий журнал и даже не поглядела на Надежду Николаевну. «Вот что, дорогая моя подруга», — сказала Надежда Галке по возвращении, — «больше ногой не двину, пока не приму душ и чаю не напьюсь. Сил моих больше нет». «Конечно, Надя», — Галка обрадовалась спрею и была сама кротость, тем более, что тут же явилась к ним Аня и предложила переехать в другой номер. Там, дескать, попросторнее и вид из окна лучше. Вид и правда был на парк. Огромные деревья в сумерках были похожи на сказочных великанов. Возле разрушенной усадьбы таинственно горел одинокий фонарь. Ужин по просьбе Галки принесли в номер. Надежда с опаской попробовала нечто необъяснимое, лежащее на тарелке. Оказалось, ленивые голубцы, причем вкусные. И ватрушка к чаю была свежей, пахла ванилью. Галка, увидев ватрушку, только вздохнула. Она с трудом пропихивала в себя только вязкое и жидкое. После ужина, примирившего Надежду с жизнью, Галка смотрела телевизор, а Надежда попыталась позвонить мужу, но отчего-то не было связи. Она прилегла на кровать и провалилась в сон до утра. Утром выяснилось, что Галке нужно в клинику на осмотр. Она наскоро проглотила завтрак, пшенную кашу и какао. Полагалась еще булочка с маком, но у Галки были проблемы с пережевыванием твердой пищи. Булочка была такой вкусной, что Надежда едва не съела две. В последний момент призвала себя к порядку. Какао она не пила с детства, а сейчас оно ей очень понравилось. Она подумала даже, что неплохо готовить его дома, но вспомнила, что какао на чистом молоке, да еще с сахаром, дико калорийный продукт. Галка достала откуда-то марлевую маску, какую надевают хирурги перед операцией, но явившаяся Аня воспротивилась. «Пойдете через холл, проживающая увидит, еще всполошаться, что вы заразная, потом неприятностей не оберешься. Если они ее без маски увидят, то еще больше всполошаться», — заметила Надежда. «И я о том же», — поддакнула Галка. Утром она была полна энергии и не обижалась по пустякам. В конце концов, за небольшую мзду Аня согласилась провести Галку по служебной лестнице. А там Василий Верленович машину подгонит прямо к дверям, авось никто не заметит. Они ушли, Надежда причесалась и подкрасила губы, радуясь, что не пришла ей в голову дикая мысль обратиться к пластическому хирургу. Сидела бы теперь с такой рожей, как у Галки, из дому не выйти, да еще неизвестно, что будет, когда все заживет. Вполне возможно, что собственный муж не узнает. Утро было чудесным. Надежда решила не тратить времени зря, а прогуляться в отсутствие подруги по городу при свете и солнышке. Посмотрит на парк, воздухом подышит. Хорошей прогулки проводила ее Аня широкой улыбкой. Коса ее по утреннему времени не была обернута вокруг головы, а свободно змеилась вдоль спины. Надежда прошла вдоль полуразрушенной парковой ограды и оказалась возле калитки. Собственно, от этой калитки остались только два каменных столба, увенчанных какими-то диковинными птицами. Должно быть, сама калитка была кованной, чугунной, и ее давно уже сдали на металлолом местные умельцы. Сразу за калиткой начиналась тропинка, уходящая вглубь парка, и Надежда решительно ступила на нее. Едва она вошла в парк, ее окружили тонкие и терпкие запахи. Запах осенней листвы, влаги и увядания, запах прежней, давно ушедшей и забытой жизни. Надежда шла по тропинке, шурша листьями, и представляла, каким был этот парк, допустим, 100 лет назад. По этим дорожкам и аллеям прогуливались дамы в широкополых шляпах, барышни в кисейных платьях, мужчины в светлых костюмах и лайковых перчатках. По таким же осенним листьям пробегали борзые и охотничьи собаки. В кустах зашуршало, и на тропинку перед Надеждой Николаевной выбежал красивый черно-белый спаниель. На какое-то мгновение Надежде показалось, что таким образом материализовались ее мысли о прошлом. Она даже закрыла на секунду глаза и снова их открыла. Спаниель никуда не делся, он стоял перед Надеждой, приветливо виляя хвостом. «Маркиз, не приставай к прохожим!» — донесся из-за кустов приятный мужской голос, и на тропинку вышел, опираясь на трость, немолодой мужчина в светлом плаще и старомодной шляпе. Надежда вспомнила, что уже видела этого человека, когда проезжала мимо парка сразу по прибытии в Казадоев. В наши дни встреча с незнакомым мужчиной в пустынном парке может быть небезопасной, но этот мужчина, как и его спаниель, с первого взгляда вызвал у Надежды доверие. «Он не пристает», — улыбнувшись незнакомцу, проговорила Надежда. «Он просто подошел познакомиться». В кустах зашуршало, и на тропинку перед Надеждой Николаевной выбежал красивый черно-белый спаниель. На какое-то мгновение Надежде показалось, что таким образом материализовались ее мысли о прошлом. Она даже закрыла на секунду глаза и снова их открыла. Спаниель никуда не делся, он стоял перед Надеждой, приветливо виляя хвостом. «Маркиз, не приставай к прохожим», — донесся из-за кустов приятный мужской голос, и на тропинку вышел, опираясь на трость, немолодой мужчина в светлом плаще и старомодной шляпе. Надежда вспомнила, что уже видела этого человека, когда проезжала мимо парка сразу по прибытии в Казадоев. «В наши дни встреча с незнакомым мужчиной в пустынном парке может быть небезопасной, но этот мужчина, как и его спаниель, с первого взгляда вызвал у Надежды доверие». «Он не пристает», — улыбнувшись незнакомцу, проговорила Надежда. «Он просто подошел познакомиться». «Ну и как?» — спросил мужчина. «Познакомились?» «Ну, я теперь знаю, что его зовут Маркиз, а меня Надежда Николаевна». «А меня Сергей Сергеевич», — представился мужчина и старомодным жестом приподнял шляпу. Доверие, которое с первой секунды почувствовала к нему Надежда Николаевна, упрочилось. «Хорошее имя Надежда», — проговорил ее новый знакомый, приближаясь. «Не слишком распространенное, а главное, оптимистичное. Надежда – это последнее, что остается с нами в любых испытаниях. Вы ведь недавно в нашем городе. Только вчера приехала. И как он вам?» В голосе Сергея Сергеевича прозвучала интонация, какая бывает у любящих родителей, когда они говорят о своем болезненном, но горячо любимом ребенке. «Ну, честно говоря, первое впечатление было не очень благоприятным», — призналась Надежда. «Но когда я увидела парк, это меня со многим примирило». «Да», — оживился мужчина, — «это замечательный парк. Он почти без изменений сохранился с начала XIX века». «Конечно, усадьба сильно пострадала, но сам парк, его планировка почти такие же, как 200 лет назад». «Да что вы говорите?» — Надежда недоверчиво оглядела окружающие деревья. «Что, всем этим деревьям по 200 лет?» «Ну, нет, конечно», — Сергей Сергеевич скромно улыбнулся. «До революции его поддерживали, чистили, вовремя заменяли состарившиеся деревья, и потом, когда закончилась гражданская война и жизнь вошла в колею, здесь жил один энтузиаст, который следил за парком. В последние годы его, конечно, запустили, но пока все еще можно привести в порядок. Если, конечно...» «Если что?» – переспросила Надежда, расслышав в голосе собеседника грустную интонацию. «Если его не вырубят?» «Зачем же его вырубать?» – удивилась Надежда Николаевна и заботливо прикоснулась к морщинистому стволу старого дуба. «Кому он мешает?» «Ну, не то чтобы мешает», – Сергей Сергеевич поморщился. «Как всегда, здесь замешаны деньги. Очень большие деньги. Через наш город пройдет скоростная дорога. Так вот, кому-то оказалось выгодно провести ее прямо через парк». «Как жаль». Надежда вздохнула и огляделась по сторонам. Она словно заново увидела увядающую красоту старого парка. Почувствовала наполняющий его аромат прошлого. Сквозь деревья проглядывали желтоватые стены усадьбы. «Жаль», — согласился с ней мужчина. «А вы сюда надолго? У вас здесь родственники?» «Да нет, ненадолго, может быть, на несколько дней. Родственников у меня здесь нет, я приехала к подруге». Надежда подумала, что нет смысла рассказывать все подробности своего визита этому незнакомому человеку, и так она ему рассказывает слишком много. «Действительно, будет очень жаль, если не станет этого парка», — проговорил Сергей Сергеевич напоследок. «Ведь вы совершенно правы. Без этого парка город лишится своего лица». «А что, это имение действительно называлось Державино?» — спросила Надежда Николаевна, вспомнив слова водителя, который привез ее с вокзала в пансионат. «Оно каким-то образом связано с Гавриилом Романовичем Державиным?» «Ну, в каком-то смысле связано», — улыбнулся ее собеседник. «В начале XIX века имение принадлежало Петру Степановичу Державину, внучатому племяннику поэта. Существует предание, что знаменитый дядя несколько раз приезжал сюда, гостил подолгу, и что именно в этом парке он написал свое знаменитое стихотворение «Приглашение к обеду». Там есть такие слова. «Стерлядь золотая, каймак и борщ уже стоят. В графинах вина, пунш, блистая, то льдом, то искрами манят». По этим стихам мы видим, что племянник принимал дядю с традиционным русским гостеприимством. «Так только ради этого стоит сохранить парк и имение», — воскликнула Надежда Николаевна. «Я-то с вами согласен», — вздохнул Сергей Сергеевич, — «но сами знаете, когда замешаны большие деньги, все остальные соображения отходят не то что на второй, на десятый план. Маркиз, брось сейчас же эту гадость! Что я тебе сказал?» Последние слова Сергея Сергеевича относились, разумеется, к спаниелю, который откопал в опавших листьях дохлую крысу и умчался с ней в кусты. Хозяин бросился за ним следом, на прощание махнув рукой Надежде Николаевне. Она проводила его взглядом и отправилась домой, то есть в пансионат. Ей было грустно, жаль парка этих деревьев, которые помнили Гаврилу Романовича Державина, жаль всей этой атмосферы тихого запустения. С другой стороны, скоростная магистраль — это прогресс. Сонный город встряхнется и обновится, и все равно жаль парка. Возвращаясь в пансионат, Надежда проходила мимо той самой аптеки, где ей накануне нахамили. На тротуаре перед аптекой стояло несколько человек, среди которых Надежда Николаевна узнала вчерашнюю хамоватую девицу-провизора. Она была заплакана и визгливым истеричным голосом оправдывалась перед красной от злости теткой средних лет, по всей видимости, хозяйкой аптеки. «Да я что, Марья Сергеевна, я разве что могу? Ну что мне, гоняться за ними? Я не могу свое место покидать, я не охранник, на мне материальные ценности». «Ах, за ними? Значит, ты их все-таки видала?» «Да никого я не видала, только мне и дело, что смотреть. Я не охранник, я провизор». «Из твоей зарплаты вычту», — орала тетка. «Все до копейки мне возместишь. Знаешь, сколько это стекло стоит?» Надежда взглянула на аптеку и увидела, что большое витринное окно вдребезги разбито. «Вычтите?» — взвизгнула девица. «Да из чего там вычитать? Вы мне, Марья Сергеевна, такие гроши платите, что стыдно про это говорить. Уборщица и та больше получает». «А ты больше не нарабатываешь», — гудела хозяйка, «только и знаешь, что с парнями лясы точить. Как твоя смена, так никакого оборота. Больше на электричество уходит, чем ты наторгуешь. А тут еще за стекло это платить придется». «А я вам говорила, Марья Сергеевна, наймите охранника. В каждой приличной аптеке охранник полагается. Свое место покидать не могу, на мне материальные ценности». «Еще и охранника тебе», — вызверилась хозяйка. «Мало тебе твоих дружков? Они у тебя все хулиганы известные. Женщина, а вы что смотрите? Вы почему интересуетесь?» Последние слова относились к Надежде, которая остановилась, разглядывая разбитую витрину. «Вот вы, к примеру, в эту аптеку заходили? Имеете на этот счет свое особое мнение?» — продолжала хозяйка, найдя в лице Надежды нового собеседника. «Заходила вчера вечером», — отозвалась Надежда. «Лучше бы я этого не делала. Ничего, кроме хамства, я тут не нашла». «Ага», — обрадовалась хозяйка и снова повернулась к подчиненной. «Вот и женщина того же мнения, что тебя пора гнать. Только прежде ты мне это стекло компенсируешь». «Подумаешь, женщина», — отозвалась девица. «Это еще надо разобраться, кто кому нахамил. И кто такая эта женщина, тоже надо разобраться. Я ее вообще тут никогда не видела. Может, она как раз это стекло и разбила». Ну, Надежда Николаевна вовсе не собиралась вмешиваться в конфликт совершенно незнакомых людей, но слова наглой девицы возмутили ее до глубины души. «Что?» — воскликнула она, побелев от гнева. «Я стекла бью? Да вы, девушка, в своем уме. Вы вообще думаете, что говорите? Это, может быть, ваш бритоголовый приятель руку приложил? Вы с ним вчера явно не поладили». «Ага», — оживилась хозяйка. «Значит, снова вчера у тебя Валерка ошивался? Я тебе сколько раз говорила, чтобы его близко не было. Все, мое терпение кончилось». «Ничего он не ошивался», — визжала девица. «У него такой привычки нет, чтобы ошиваться. Она врет, эта тетка, и ничего ей Валера не сделал, и даже слова не сказала. Она сама, кому хочешь, нахамит. Она сама первая стала права качать». «Ах ты, зараза!» — вскипела Надежда Николаевна, но внезапно опомнилась. «Что она здесь делает? Почему выслушивает эти идиотские обвинения? Почему ввязалась в чужой скандал?» Она развернулась и быстро зашагала к пансионату.